нет револьвера?» — полуобернувшись, ответил Лино. «Он в моей комнате?» «Нет, есть!» — возразил Марчелло. «Он у тебя в кармане куртки!» «Но это револьвер из машины, а другого у тебя и нет!» У Лино вырвался нетерпеливый жест, но он тут же подавил его. Марчелло вновь отметил контраст между иссохшим суровым лицом, вялым ртом и тревожными страдальческими глазами. «Я отдам тебе этот», — наконец сказал Лино. «Только пойдем. Что тебе стоит? А то нас может увидеть кто-нибудь из крестьян. Здесь столько окон». «А что плохого, если они нас увидят?» — хотел было спросить Марчелло, но сдержался, ибо смутно чувствовал. Что-то плохое во всем этом было, но он не мог определить, в чем оно. «Хорошо», — согласился он по-детски, — «но потом ты дашь мне револьвер?» «Будь спокоен». Они вошли в маленький белый коридор, и Лино закрыл дверь. В глубине коридора виднелась еще одна синяя дверь. На сей раз Лино не пошел впереди, а, встав рядом с Марчелло и легонько обняв его за талию, спросил: «Тебе так важно иметь револьвер?» «Да», — ответил Марчелло, который почти не мог говорить. Так мешало ему то, что шофер обнимает его. Лино убрал руку, открыл дверь и ввел Марчелло в комнату. Это была длинная узкая комната с окном в глубине. В ней стояли только кровать, стол, шкаф и пара стульев. Вся мебель была выкрашена в ярко-зеленый цвет. Марчелло заметил висящее на стене над изголовьем обычное бронзовое распятие. На ночном столике лежала толстая книга в черном переплете с красным обрезом. Марчелло решил, что это молитвенник. Комната, в которой не было ничего лишнего, ни предметов обстановки, ни одежды, казалась слишком чистой. Тем не менее, в воздухе витал сильный запах, похоже, пахло мылом с одеколоном. Откуда ему был знаком этот запах? Может быть, так же пахло в ванной комнате по утрам, когда мать заканчивала умываться? Лино сказал небрежно: «Садись, если хочешь, на кровать. Так удобнее». И Марчелло молча повиновался. Лино ходил по комнате взад и вперед. Он снял фуражку, положил ее на подоконник, затем расстегнул воротник и вытер платком потную шею, потом открыл шкаф, вынул оттуда большой флакон одеколона, смочил им платок и с облегчением провел им по лицу и лбу. «Не хочешь?» — спросил он Марчелло. «Хорошо освежает». Марчелло хотел было отказаться. Одеколон и платок внушали ему какое-то отвращение, но позволил Лино ласково провести прохладной ладонью по лицу. Лино убрал одеколон в шкаф и сел на кровать напротив Марчелло. Они взглянули друг на друга. На сухом, суровом лице Лино появилось новое выражение — сокрушенное, ласковое, умоляющее. Он разглядывал Марчелло и молчал. Марчелло, теряя терпение, желая положить конец смущавшим его взглядам, наконец спросил: «А револьвер?» Лино вздохнул и как бы нехотя вытащил из кармана оружие. Марчелло потянулся за револьвером, но лицо Лино сделалось жестким. Он отвел руку в сторону и сказал торопливо: «Я тебе его дам, но ты должен его заслужить». Услышав это, Марчелло почти испытал облегчение. Значит, как он и думал, Лино хотел что-то в обмен на револьвер. Поспешно, притворно простодушным тоном, как он всегда делал в школе, когда менялся перышками или стеклянными шариками, Марчелло сказал: «Скажи, что ты хочешь взамен, и мы договоримся». Лино опустил глаза, поколебался, а потом медленно произнес. «Что бы ты сделал, чтобы получить револьвер?» Марчелло заметил, что Лино уклонился от прямого ответа. «Значит, речь шла не о том, чтобы обменять на револьвер какой-нибудь предмет. Он должен был что-то сделать, чтобы заполучить оружие. Но он не понимал, что бы это могло быть, и сказал прежним фальшиво-невинным голосом. «Не знаю. Скажи сам». Наступило молчание. «Сделаешь все, что угодно?» Вдруг громче спросил Лино, схватив его за руку. Тон и жест Лино встревожили Марчелло. Он подумал, а вдруг Лино вор и хочет заручиться его поддержкой? Но, поразмыслив, отверг это предположение. Тем не менее спросил осторожно. «А что ты хочешь, чтоб я сделал? Почему ты сам не скажешь?» Лино не мог оторваться от руки мальчика. Он смотрел на нее, поворачивал и то крепко сжимал, то отпускал. Потом вдруг, почти грубо оттолкнув Марчелло, не сводя с него глаз, медленно произнес. «Уверен, что есть вещи, которые ты не сделаешь». «Какие? Скажи!» — настаивал Марчелло как бы даже охотно, хотя и был растерян. «Нет, нет!» — запротестовал Лино. Марчелло заметил, как странные неровные красные пятна выступили у него на скулах. Мальчику показалось, что Лино заговорил бы, но ждал, что Марчелло попросит его об этом. Тогда он умышленно, хотя и невинно, скокетничал. Подвинувшись и сжав руку мужчины, он сказал, «Ну же, говори, почему ты не хочешь сказать?» Последовало долгое молчание. Лино смотрел то на руку, то на лицо Марчелло и, казалось, колебался. Наконец, вновь оттолкнув руку мальчика, но на сей раз с нежностью встал и сделал несколько шагов по комнате. Потом снова сел и ласково взял Марчелло за руку, как это сделали бы отец или мать. «Марчелло, ты знаешь, кто я такой?» «Нет», —